чем мой конфликт с окружающими меня единомышленниками или с людьми, доброжелательно ко мне настроенными. Начну с мелочи. Существует группа людей, которые считают меня бесспорно талантливым. Они даже влюблены в меня, но все они знают, как надо мне играть и что мне надо играть. Значит, эти люди считают, что я одарен от природы, что при рождении меня поцеловал Бог в лоб. Предполагается, я, Бурков Георгий Иванович, к своему таланту никакого отношения не имею. Они восхищаются моей органикой, обаянием, заразительностью, но совершенно не придают значения моему мировоззрению, либо дают за него оскорбительно низкую цену. И есть группа доброжелателей, считающих себя моими единомышленниками. В какой-то степени они и правы, но беда вот в чем. Мою взлетную площадку они принимают за общую платформу. Место, где они живут, мне необходимо для разбега. Они живут ассоциациями и современными проблемами. Я живу страстями. В конечном счете они не дают мне взлететь. Я остаюсь на Земле и вместе с ними мечтаю о космосе, о звездах, о неведомых мирах. А в этом они сильнее, в мечте о невозможном. Но невозможное для меня-то возможно. Я понимаю и верю в страсть Дон Кихота, Ван Гога, Гогена, Тимона, Гамлета, Раскольникова и так далее. В искусстве я хочу знать только страсти и пороки, а не желания и недостатки. Чудо в искусстве — вот что делает искусство искусством. Мое мировоззрение никого не интересует. Мой талант обесценен. Делается все это сознательно, с определенной целью. Людям неловко рядом с непонятным и необъяснимым. Сегодня приступаю к работе, к осуществлению плана, намеченного на 1969 год. Итак, коротко о том, что следует осуществить в 1969 году. Это необходимо вспомнить и вспоминать каждый раз, чтобы целое всегда было в голове и чтобы не терялись границы этого целого из вида. Сейчас, приступая к работе, я особенно отчетливо осознаю, что как бы отдельные замыслы не были разнообразны по теме и идеям, все же они вместе представляют единое целое, один грандиозный замысел. Итак, первое. Народ. Книга о русском народе. Скорее, философское этическое размышление о таинственной душе русского народа. Эстетическое тоже. В чем оригинальность будущей книги? Я только догадываюсь об этом. Художественное произведение — да, научное — да. История должна подчиниться искусству, философии, этике. Прежде всего, искусству. Очень это важно. В чем будет заключаться работа в 1969 году? Потому что вся работа будет продолжаться очень долго, всю жизнь. Прежде всего, определить границы общего замысла. Ну а конкретно, что такое народ? Как складывается и формируется, развивается и к чему идет? Определить, кроме этого, часть глав, которые непременно войдут в книгу. Начать подбор материалов и источников к этим главам. Иными словами, щупать тему со всех сторон. Обилие материалов, уверен, может потопить меня в себе. Поэтому с самого начала завести строгий порядок в работе, с особым вниманием отнестись к работам, которые близки по замыслу к моей книге, к таким, как, например, «Народ Мишле». Одной из главных задач будет такая — готовить себя к работе над книгой, готовить себя во всех отношениях. Видимо, передо мной возникнут вопросы, и их будет много, которые потребуют основательного и длительного самообразования. Не следует впадать в панику, набраться терпения и работать, особенно тщательно следить за нравственной стороной самовоспитания. Предчувствую, что первый год даст один результат. Возникнет уйма вопросов. Второе. Еще раз уточняю планы работы на 1969 год.